Приветствую вас здесь, в Доме Божьем. Сегодня прекрасный день. Не о погоде я имею в виду, даже погода прекрасна. Потому что нередко с ней бывает, братья и сестры. А тем, что мы можем быть вокруг Слова Божьего. Вот это прекрасно. Вот это, что мы имеем самое радостное в жизни. Я предлагаю вам очень короткое место из Священного Писания. Откровение, 3 глава, 20 стих. Вы уже знаете об этом стихе. И там написано так: «Се гряду скоро, се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Братья и сестры, это одно из стихов Откровения, 3 главы, где Господь говорит, что он стоит у дверей. Двери, все мы знаем, что такое двери. Вот мы пришли в дом молитвы, мы видим двери, зашли сюда. Я когда пришел, не мог зайти, дверь еще была закрыта. Кому-то надо было снутри открыть, чтобы я вошел сюда. Дверь – это то, что нам всем хорошо известно, даже маленькому ребенку. Дверь – это то, что известно маленькому ребенку. Почему? У меня внучка есть, еще небольшая. Но когда она начала заходить наверх, на второй этаж, то мой зять взял и перекрыл второй этаж, чтобы она не сделала себе больно, не падая оттуда. Она стала возмущаться, она поняла, что есть дверь, которую закрыли. Дверь – это то, что нам известно. Мы можем открыть какую-то дверь или закрыть, и мы хорошо это знаем. Мы можем кому-то открыть дверь, а кому-то вообще даже не открыть на стук. Так произошло как-то у меня в жизни, что я не хотел открывать дверь. Почему? Потому что люди постучались однажды. Я занят был уборкой в доме. Постучались второй раз, вы знаете, уже поняли, какие люди приходят в субботний день. Они знали, что эти двери вообще-то, уже знали, что русские тут живут, и русские приходят. На третий раз я все-таки открыл дверь. Открыл, сказал: извините, я христианин. Я не хочу слушать то, что говорит, скажем, организация Иеговы. У меня есть Библия, не переведенная вами. То есть я не хотел открывать дверь для них, но для Господа я открыл. Братья и сестры, но существует одна дверь. И вы знаете, эта дверь открывается всегда изнутри. Знаете, какой дверь? Эта дверь существует в жизни каждого человека. И каждый человек может открыть только сам эту дверь. Никто ему не откроет. Кто стучит, только он сам может открыть. Ни я, никто не можем помочь ему в этом. И вот об этой двери я хочу говорить с вами. Об этой двери Господь имеет в виду. Перед нами вот прочитанный текст, который мы прочитали. Она относилась к Лаодикийской церкви. Это седьмая церковь по счету, когда мы читаем и Откровение, мы видим эти церкви, что Господь говорит о недостатках, о том, что это. Вот Лаодикийской церкви он тоже говорит, он стоит у дверей и стучит. И на этот стук они вообще-то не открыли ему. Эта дверь была закрыта. Эту дверь надо было открыть. И вот Лаодикийская церковь имела эти проблемы, хотя думала, что он богат, разбогател. Помните это место? И ни в чем не имеет нужды. Как жалко, братья и сестры, если мы не имеем ни в чем нужды. Люди думают, а зачем мне Бог? И очень страшно, если христианин это думает. То у него дверь закрыта. Закрыто, он не может открыть эту дверь. Возможно, братья и сестры, это церковь, Лаодикийская церковь. Это же церковь. Почему Господь оказался снаружи? Вы помните? Он же говорит о Лаодикийской церкви. Почему Господь оказался снаружи? Эта церковь, знаете, приняла Христа. Эта церковь проповедовала. Там пелось, наверное. Там принималось хлебопреломление. Там все. И Господь все-таки оказался снаружи этой церкви. И дверь этой церкви была, а он хотел войти. Господь хотел войти в эти двери. Насколько, братья и сестры, удивительна эта мысль, если мы будем рассуждать об этой мысли. Не только когда кто-то скажет об этом, а сами. Я как-то думал, что у меня моя дверь открыта для Господа. После думал, а действительно открыта ли она? И всегда ли я открыто держу эту дверь для Господа? По-разному я думал, братья и сестры. Я прожил эту жизнь. Вот уже, вы видите, сидит, а? И многие братья так думают так. что когда-то, почему-то я закрываю дверь перед Господом. Это печально. Это удивительная мысль. Церковь, которая, братья, признает Иисуса Христа, которая верит в Него, которая поет Ему хвалу, молится. А Господь оказался снаружи. И Господь может оказаться снаружи моих дверей. Это удивительная мысль. Иисус хотел войти внутрь этой церкви. То есть, братья и сестры, Христос очень смиренный. Он стучит аккуратно. Он не ломает. Он не говорит, я не открывайте дверь, я сломаю, зайду. Но это и есть лукавый, который так делает. Он как вор приходит, ломает мир в сердце, делает все, чтобы там не было ничего хорошего. Это делает дьявол. А Господь совсем другой. Иисус хотел войти, но Ему не открывали. Он говорит, если вы откроете дверь, то я... Он не говорит, если вы не откроете дверь, я выломаю его. Он говорит, если откроете, я бы хотел бы войти, то вы пустили меня. И если эту дверь откроете, я войду. Но и слово Иисуса Христа, братья и сестры, может делать очень ясный вывод, что открыть эти двери он не может открыть. Его должны открывать мы. Мы должны открывать эти двери, каждый из нас. И когда-то кто-то открыл во время, когда сказал Господу, да, я хочу перед крещением принимаем. И это правильно. Он открыл тогда двери. И хотел, чтобы эти двери всегда были открыты. Вы знаете, я не знаю, скажем, греческого языка, но я как-то поискал и нашел такое, что в данном тексте, вот что мы прочитали в Откровении, Господь имел этот текст оригинала греческий, он говорит о том, что имеет в виду не саму церковь, а имеет в виду каждого человека верующего. Каждый человек отдельный, который пришел к Господу. Если вы лично откроете двери вашей жизни, тогда Он войдет в вашу жизнь. Вот что имеет в виду оригинальный текст. Почему же Иисус стоял снаружи, братья и сестры, этой церкви? Наверное, там много сердец были, которые имели Господа снаружи. Они не впускали Его полностью в свое сердце. Эти люди были разве не верующими или неискренними? Я не думаю так. Я думаю, что они все-таки были верующими. Почему? Давайте рассмотрим эту мысль. Чего же им не хватало? На этот ответ могут дать нам слова самого Иисуса Христа. Какие слова, братья и сестры? Давайте посмотрим, почему Он стоял снаружи. Послушаем еще раз слова вот 20 стиха. Вот очень внимательно слушаем. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и откроет дверь». Итак, где ответ Иисуса Христа, братья и сестры? Если, смотрите, Он говорит, содержится ответ здесь, в этих словах, значит так со слов, если кто услышит голос мой, вот тогда, если кто откроет, вот в чем была проблема этой церкви. Вот в чем проблема бывает в сердце. Если я слышу голос Божий и открою ему дверь, вследствие этого он был не внутри, а снаружи этих людей, находящихся в этой церкви. Господь находился снаружи. Я бы хотел, чтобы каждый из нас запомнил, братья и сестры, лично я и каждый из нас, что наши личные отношения с Господом играют решающее значение в том, где Господь стоит. У меня в сердце открыты двери для Него. Где Иисус будет находиться в моей жизни, внутри или снаружи? Это решаю я, это решаете вы, каждый из вас. И хотелось бы, чтобы всегда мы решили положительную сторону, чтобы двери были открыты. Речь идет не о форме поклонения, это у нас прекрасно. Речь не идет не о благочестии и не о ритуалах, хотя все это имеет важное значение. Мы сегодня здесь поем, говорим, это имеет важное значение, конечно. Я не умоляю это, братья и сестры. Речь идет о том, если кто услышит голос. Если услышит, говорится, о взаимоотношении с Господом, личных взаимоотношениях, о отношении прямых, личных, близких отношений с Господом. Если я услышал, я открыл. Он хочет того, не того, чтобы мы просто стали религиозными. Нет, имели хорошую теологию. И это важно. И это на своем месте. Но вот если мы услышали голос, пустили, вот что он хочет. Можно иметь прекрасную теологию, но Господь как-то смотрит на нас со стороны. Он не там, он не живет в нас. Он хотел бы, чтобы жить там. Хотя все это имеет важное значение и должно быть в нашей жизни. Но самое главное, чего он хочет, братья и сестры, то он говорит Иоанна. Помните, Иоанн говорит, овцы мои что делают? Слушают. Вот что говорит Господь. Овцы мои слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной. И они идут тогда, когда знают голос мой, когда слышат мой голос. И снова мы видим, братья и сестры, этот же вопрос, умение слышать голос Иисуса, знать Господа лично. Вот что имеется в виду. Если мы не умеем слышать Его голос, тогда мы не можем следовать за Ним. А Его голос где слышно? Когда мы читаем, когда мы говорим здесь, когда мы беседуем друг с другом. Его голос, если Он там. Ну, если мы рассказываем друг другу байки, братья и сестры, это совсем другое. Если мы жалуемся друг другу на жизнь, насколько она тяжелая здесь, в Америке, то не становится нам стыдно, что там нет Господа, а есть одна жалоба, когда мы все имеем. Вы знаете, пастухи вот на Востоке так поступали. Они шли перед стадом. И они что делали? Они разговаривали. Они разговаривали со стадом. И овцы, которые узнавали, они знали голос пастуха. И они шли за ним. Они не под... Этот пастух никогда не подгонял овец, как у нас в стране, я помню, у нас было, сзади подгоняют. Иногда травмируют овец. Нет, там пастух шел впереди. Господь шел, идет впереди. Если услышишь голос, обязательно откроешь. А за чужим же что Господь говорит, братья и сестры? Идут? Не идут. Овцы не знают голоса пастыря. Как они могут пойти? Для того, чтобы знать голос пастора, что надо делать? Слушать его голос. Потому что, ну, что они делают вообще-то, когда непонятен голос? Они убегают. Они могут находиться среди нас. Жалко, что такое происходит. Но они в стороне. Они с нами сидят, поют. Дай Бог, чтобы они услышали голос и пошли. Итак, следование за Иисусом, братья и сестры, является слушание его голоса. Главное, вот что в жизни нам нужно. Слушая его голос. И в отношении к тех, кто слышит его голос, Господь говорит, я знаю их. И я что делаю? Я даю им жизнь вечную, не погибнут вовеки, никто не похитит их из руки моей. Эти слова вселяют в нас большую надежду, что никто не похитит из руки Господней нас, те, которые слушают его голос, которые впустили, открыли дверь Господу. Ну, братья и сестры, давайте рассмотрим образ Иисуса немного, вот есть еще чуть несколько минут у меня, который стоял все-таки снаружи этой церкви, церкви Лаодикии. Он говорит, если кто услышит голос мой и отворит, то я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Давайте представим себе ту церковь, Лаодикийскую, сперва. Это было в начале века, да? Это были примерно 60-е, 50-е года первого века. Как вы думаете, братья и сестры, и я вот тоже включаюсь, может ли эта церковь в первом веке происходило это, что они, Господь стоял снаружи этой церкви? Может ли это происходить сегодня? Я задаю вам и себе вопрос. Конечно. Конечно, братья и сестры, это происходило в первом веке, это может происходить и в 21 веке, и сейчас с нами. И жалко, если сейчас Господь где-то стоит там, но не в сердце моем или у кого-то. Как вы думаете, братья и сестры, в нашей церкви это может происходить? Конечно. Если тут нету мира среди нас, оно же так произойдет. Обязательно. Господь будет со стороны смотреть, что тут происходит. Если это происходило в столь далекое время, то и сейчас это происходит. Давайте подумаем. На что мы вообще-то полагаемся в наших личных отношениях с Господом? Наверное, некоторые думают, я принял крещение. Прекрасно, хорошо. Я пою, я имею служение, я имею то. Или на что мы, и что мы читаем Библию, братья и сестры, это должно быть на своем месте. Это, я не умоляю это. Это прекрасно, и так должно быть. А может кто-то говорит о том, что я жертвую им большие деньги вообще-то в казну, я жертвую то-то. Я не хочу умолять ничего из этого. Все это имеет очень важное значение для каждого христианина. Без основополагающего переживания, братья и сестры, без того познания Иисуса Христа, лично умения слышать Его голос и предоставление Ему первенства в своей жизни, это все неправильно тогда, когда Его нет в нашем сердце. Все это должно быть, все это и теология наша, и все это должно быть на своем месте. То, что меня удивляет во всемогущем Боге, братья и сестры, это то, что Он еще хочет жить в моем сердце. Вот Он стучит и хочет жить в моем сердце. Вас это не удивляет? Он хочет стать частью нашей жизни. Моей, вашей. Он хочет стать всемогущим Богом. Меня это удивляет, знаете почему? Потому что я поражаюсь вот этой любви. Иногда мы думаем о себе плохо. Это хорошо, если мы самокритичны. Но иногда многие думают о себе очень высоко. Братья и сестры, если Его нет в нашей жизни, то не потому ли, что он не потому, что Он не хочет быть, а потому что мы не выполнили Его условий. Потому что я не выполнил те условия, которые Господь говорит. То есть, я не выполнил те условия, которые Господь просит. Я не открываю дверь. Или иногда хочу, чтобы он жил в сердце, а иногда нет. Извините, Господь, тогда находится снаружи. Он знает все о нас. Он знает всю нашу внутренность. Он умеет слышать одновременно каждого человека, 7 миллиардов людей на земле. Особенно своих, которые знают его. Возможно, кто-то думает и говорит, что я не отвергаю вообще Иисуса Христа. Это не, этого недостаточно, братья и сестры. Каждый человек думает так, наверное. И я так думал, что я не отвергаю Господа, я не отвергаю Его. Я вот пою, я регентую, я то делаю, я то-то. И мы можем очень много перечислять. Этого недостаточно. Если кто-то стучит снаружи и стучится в вашу дверь, для того, чтобы он ушел, не обязательно открыть. Не обязательно открывать. Нужно просто не открыть ему дверь, и он останется снаружи. Он останется не с нами. И от того, что я имею вот эти служения, оно бесполезно для Господа. Он хотел бы владеть сердцем. Он хотел бы, чтобы ты впустил и я его в свою жизнь, в нашу жизнь. Он не будет нам, братья и сестры, навязывать самого себя никогда. Он только аккуратно стучит, он не врывается. Как я сказал, врывается и разрушается там на все. А он аккуратно стучит, он джентльмен. Он аккуратен, он не оскорбляет, он может справедливо наказывать, но он никогда не оскорбит. Он не будет приходить без приглашения в нашу жизнь, в наш дом. Никогда он этого не сделает. Для того, чтобы он пришел, нам надо быть открытыми. Если вы хотите, чтобы Иисус пришел в вашу жизнь, в мою, и каждый из нас, да, как спаситель, как помазанник, тогда нам необходимо, братья и сестры, кое-что сделать. Это нужно сделать. Возможно, вы впервые услышали его голос кто-то. Кто-то не особо задумывался об этом. И думал, что когда-то я приму, открою особо ему дверь. Он будет находиться снаружи. Он будет находиться не на сердце вашем, а снаружи. Он не может то жить в вашем сердце, то, чтобы вы закрылись перед ним. Он должен иметь свое место, чтобы он сделал порядок в нашем сердце. Он стоит, чтобы помочь вам, мне и каждому из нас, который любит нас, братья и сестры. Это Бог, который возлюбил великой любовью, вечной любовью написано, да? Это у нас переменчивая любовь к Господу. Это у меня, братья и сестры, не все лады с Господом, а у него нет этого. Он любит всегда, постоянно. И не от того, что я плохой бываю и хороший. Он переживает за меня, за вас, за каждого из нас. Он знает все о нас в деталях, в мыслях. Он все знает. Это мы чуть ничего не знаем, братья и сестры. Мы думаем, что мы знаем Бога. А оказывается, Бог все знает, все в деталях. Если кто-то вдруг осознал, что он стоит снаружи вашей жизни. Например, кто-то знает о том, что почему-то Господь мне что-то подсказывает, но меня совесть мучит. Вы знаете, Кошелок говорит, открой, просто открой для меня дверь. Он это продолжает говорить и мне, чтобы я не закрывался. И каждому из нас. Он это говорит любому высокому проповеднику, которых мы знаем. Потому что Бог говорит, что Он хочет жить именно внутри. Я бы хотел, он говорит, сказать вам, братья и сестры, что Господь очень аккуратен, и Он хочет жить в наших сердцах. В Евангелии от Иоанна, братья и сестры, 1 глава, 11 стих. Вы знаете, что там говорится? О разных реакциях людей. Вы помните место Священного Писания? 1 Иоанна, 11 стих. Пришел к своим, и что они сделали? Не приняли. Они захотели открыть дверь. Что, они открыли ему дверь? Нет, конечно, они, храм был открыт, все открыто, Господь заходил, но они не открыли ему дверь. Но не все они гнали Иисуса Христа. Скажите, все там гнали? Нет, не все гнали. Некоторые просто не захотели его впустить и остались без Господа. Они не открыли. Вы знаете, что я бы не хотел, чтобы сегодня кто-то здесь не открыл дверь. Никому-то же из нас здесь, нет. А Господу, чтобы Господь был там, надо открыть дверь. А те, кто открыл дверь, Господь говорит дальше. Помните, 12 стихом уже, Иоанна 1 глава, 12 стихом. А тем, которые приняли его верующим. Во имя его дал что? Власть быть чадами Божьими. Чадами его, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но родились от Господа, от Бога. Братья и сестры, я предложу молиться. И хочу, чтобы наши сердца открылись. Открылись. Никому, мы бываем иногда очень доверчивы. И я такой бываю, что доверчиво откроюсь, а после получается что-то нехорошее. Вроде открылся. Но, может быть, это открытие неправильное всегда. А вот Господу, что не знает, Он знает все, у Него нет утайки. Перед Ним не надо закрывать. Да откроет каждый дверь свою перед Господом. Аминь. Будем молиться.